говорила? — нетерпеливо переспросил Спартак, на лице которого отражались воскресшие в душе чувства и воспоминания. — Да-да, она так говорила, — ответила Мирца, продолжая готовить ужин. — А мы долго здесь останемся? Я хочу позаботиться о твоей палатке. Это совсем не подходит для доблестного вождя гладиаторов. В ней такой беспорядок, и нет самого необходимого. У любого солдата жилье лучше. — Ну да, она так говорила. И как-то раз она спорила со своим братом и оратором Гортензием. Ну, ты ведь знаешь его. Так вот, она защищала тебя от его нападок. Говорила, что война, которую ты начал, — справедливая война. И если боги пекутся о делах людских, то ты победишь. — О, божественная Валерия! — чуть слышно произнес Спартак, бледнее и дрожа от волнения. — И она, бедняжка, так несчастлива, — продолжала девушка. — Так, знаешь ли, несчастлива. — Несчастлива? — Несчастлива? Почему? — спросил фракийц. — Она несчастлива, я это знаю. Я не раз заставал ее в слезах. Часто глаза ее бывали опухшими от слез. Часто я слышала, как она глубоко вздыхала. Очень часто. Но почему она плачет и вздыхает, я не знаю. Не могу догадаться. Может быть, из-за неприятностей с ее родственниками из рода Месселы? А может быть, горю и тому же, хотя едва ли. Нет, не знаю. Единственное утешение — ее дочка, Постумия. Такая милочка, такая прелестная крошка. Спартак глубоко вздохнул, смахнул рукой несколько слезинок, скатившихся из глаз, резко повернулся и, обойдя кругом палатку, спросил у Мирцы, чтобы переменить тему разговора. — Скажи, сестра, ты ничего не слышала о Марке Валерии Месселе Нигере, двоюродном брате Валерии? Я с ним встретился, мы с ним бились. Я его ранил и пощадил его. Не знаешь ли ты случайно? Выздоровел ли он? — Конечно, выздоровел. И об этом твоем великодушном поступке мы тоже слышали. Валерия со слезами благословляла тебя. Нам все рассказал Гортензий, когда приехал на Тускуланскую виллу. После смерти Суллы Валерия почти круглый год живет там. В эту минуту на пороге палатки появился один из деканов-гладиаторов и доложил, что молодой солдат, только что прибывший из Рима, настойчиво просит разрешения поговорить со Спартаком. Спартак вышел из палатки на преторскую площадку. Лагерь гладиаторов был построен в точности по образцу римских лагерей. Палатка Спартака была разбита на самом возвышенном месте, и перед ней было отведено место для военного суда. Эта площадка у римлян называлась преторской. За палаткой Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена. Возле нее стоял караул из 10 солдат во главе с деканом. Выйдя из палатки, Спартак увидел идущего к нему навстречу юношу, о котором ему только что доложили. Юношу этому в богатом военном одеянии было на вид не более 14 лет. На нем была кольчуга, облегавшая плечи и тонкий гибкий стан. Она была сделана из блестящих серебряных колец и треугольников, соединенных между собой в непрерывную сеть, и доходила ему почти до колен. Панцирь этот был стянут в талии кожаным ремешком, отделанным серебряными насечками с золотыми гвоздиками. Ноги были защищены железными наколенниками, затянутыми позади икр кожаными ремнями. Правую руку защищал железный нарукавник, а в левой юноша держал небольшой бронзовый щит, украшенный чеканными фигурками тонкой работы. С правого плеча вместо перевязи спускалась к левому боку массивная золотая цепь, на которой висел изящный короткий меч. Голову юноши покрывал серебряный шлем, на котором вместо шишака возвышалась золотая змейка, а из-под шлема выбивались золотистые кудри, обрамлявшие прекрасное юношеское лицо, нежное, словно выточенное из мрамора. Большие миндалевидные лучистые глаза света морской волны придавали этому милому женственному лицу выражение отваги и решительности, что никак не соответствовало всему хрупкому, нежному облику юноши. Спартак недоуменно посмотрел на юношу, затем повернулся к декану,